Распределение узлов света по поверхности планеты носит не случайный, но определенно рассчитанный порядок. Сеть света, таким образом, покрывает земную кору так, чтобы она не оставляла незащищенных мест, и посылки зарядов света или лучей могли идти регулярно и ритмически. Оставить планету без защиты значит предать ее тьме. Тьма очень активна. Не встречая сопротивления в узлах света, которые совершенно точно могут быть названы узлами сопротивления, тьма стала бы беспрепятственно распространяться повсюду и затопила бы собою всю Землю. Вот почему остается так много оазисов, которые еще не затронуты происходящим смещением энергий. Если бы допустить смещение по всей поверхности планеты, то очень трудно было бы удержать сеть света в ее нерушимом состоянии. Нагрузка при этом смещении на носителей света такова, что только в крайнем, непомерном напряжении могут выдерживать. Они – это тяжелое нагнетение. Можно ли удивляться, что порою так невероятно, невыносимо трудно? Сердце, принесенное во имя спасения мира, несет на себе ношу мира сего. И можно представить себе, какова же ноша владык. Темные сдвинули основания, и потому опереться на то, что раньше людям служило опорой, уже невозможно. Опора одна – иерархия света. Только она одна, незыблема и непоколебима. Только твердыня стоит, как скала среди бурного океана, метущихся и выведенных из равновесия стихий.